Глава 23. Оттиски и узор. Лукас со вздохом окинул взглядом приемную доктора Петерсона. Эту комнату, включая скамейку в углу, на которой полгода назад сидел, он помнил совершенно живо. Формально он давно не был пациентом Петерсона. Пришлось написать расписку, что он отказывается от дальнейшего лечения, потому что иначе старый врач мог заработать после его смерти большие проблемы. Но номер телефона Лукас заботливо хранил в нетлоге. Все еще существовала возможность, что он приползет к Петерсону на коленях, потом, уже в самом конце, и будет просить, чтобы он подключил его к виртуалу. Его совершенно не радовало, что он ведет Ашеда именно сюда, потому что в здешней протонации было все, что тому нужно. И, как оказалось, физическая близость облегчает исследование. Но он надеялся, что на просмотр информации полугодичной давности у Фомальхиванина времени не будет. А во всех остальных отношениях Петерсон подходил лучше всего. Невролог с частной практикой и исключительной профессиональной репутацией. Лучшее оборудование. Лукас знал его отлично. Знал он и здание, в котором клиника находится. Ашет молча скользнул на стул напротив окна и закрыл глаза. Если бы Лукас не знал, что он там, то, может, и не заметил бы. Более того, посмотрев туда через несколько секунд, он вдруг не мог утверждать на 100%, сидит там Фомальхиванин или уже нет. Страшное чувство. Но он не стал тратить время на удивление, отметился у своей любимой медсестры и зашел в кабинет. Не то чтобы он не был рад ее видеть, однако в интересах дела он сразу попросил оставить их с доктором наедине. «Вы были здесь полгода назад, я помню», — сказал Петерсон после приветствий. «Теперь я постоянно вижу вас по стереовизору, особенно на прошлой неделе». Он замялся. «Этот Фомальхиванин — такое событие, скажу я вам. Я никогда не верил в парапсихологические явления, но эта демонстрация была удивительна. Все это время я ломаю голову, какой механизм в человеческом мозге делает возможным подобное. Не могу сказать, что вижу какое-либо вразумительное объяснение. Вот это была бы тема для исследования. Фомальхиванин здесь. Он пришел со мной», — сказал Лукас. «Я записался лично, чтобы лишний раз не привлекать внимания, но на самом деле мы здесь из-за него». Он объяснил доктору ситуацию с Хелси. Глаза Петерсона засияли. «Снимок его мозга», — повторил он с воодушевлением. «Стоит признать, что нечто подобное я бы с удовольствием увидел». Он резко поднялся из-за стола. Лукас встал у него на пути. «Знаете, лучше пусть все пройдет без лишней суеты», — сказал он. «От медсестры можно не скрывать, но не говорите ничего своим коллегам». «Пусть это будет частью врачебной тайны», — неуклюже заверил его Петерсон и замялся. Он бросил взгляд на дверь, но, очевидно, ему казалось неуместным без дальнейших разговоров отпихнуть Лукаса, побежать к двери и наброситься на Фомальхиванина в приемной. «А как ваша болезнь? Как протекает?» — спросил он. Лукас улыбнулся. Он был недостаточно злорадным, чтобы за вежливый вопрос мстить градом подробностей. «Настолько незаметно, что об этом почти никто не знает», — заверил он. «Если Фомальхиванин и узнал о болезни, то, очевидно, принял к сведению, что я не хочу об этом говорить. Я был бы рад, если бы так все и осталось». Петерсон отлично понял намек. «Уважаю ваш выбор. Вам нужны новые инъекции? У меня осталось 6». Лукасу пришло в голову, что раз уж он все равно здесь, то может тоже сделать снимок мозга, чтобы увидеть, протекает ли его болезнь согласно прогнозам. Или, как минимум, он мог показать Петерсону свою табличку. Но когда он увидел, как взгляд доктора снова метнулся к двери, совесть не позволила ему и дальше мучить его препятствиями. «Да и зачем? О чем вообще спрашивать? Он ведь и так отчетливо чувствовал, как его тело рвут на части болезнь и усталость. Ему не нужно было официальное подтверждение в виде документа и печати в истории болезни. А доказательством разрушения ему уже послужила лестница в Блу Спрингс. Если говорить о душевном равновесии, то поддерживала его скорее мысль, что у него есть ампула с ядом». Едва дверь кабинета за Ашедом закрылась, Лукас включил нетлок и подсоединил его к карманному компьютеру, на котором хранилась шпионская программа. «Контакт». Одна из внешних камер 2 минуты назад зафиксировала Эсянина. Дисплей нетлога Лукаса был разделен на 12 сегментов, чтобы следить за изображением на всех камерах одновременно. На таких миниатюрах все детали сливались, не удавалось распознать черты лица, но для него в любом случае роль играло скорее положение на карте. Эсянин приближался с севера. Он был один. Ашет ожидал 4-ку Глейваринов, то есть этот, очевидно, вышел на разведку. Лукас уже встал, чтобы сообщить это Фомальхиванину, но в этот момент в двери появилась медсестра. «Господин Хильдебрандт, господин Лемаил Дан хочет с вами поговорить». Лукас вошел в кабинет. Ашет сидел на кушетке, обтянутый белым полиэтиленом, а на голове его был шлем со всеми устройствами. «Ага», — шепнул он и подманил Лукаса рукой поближе. Когда Лукас подошел, тот схватил его за запястье. «Третий этаж, слева от лестницы, 4-я дверь направо. Он еще не пришел, но вскоре попытается пробраться внутрь. Это единственный открытый кабинет, все остальные уже закончили. Улыбайся, Лукас, не привлекай внимания. Сбегай и отговори его». «Я?» — не веря своим ушам, прошептал Лукас. Затем медленно распрямился. «И что с ним делать?» — попытался он спросить Фомальхиванина в мыслях. «Загонишь его», — едва слышно ответил Ашет. «Будет достаточно, если ты сядешь там и подождешь немного. Можешь ему еще из окна помахать». Лукас оглянулся на двери. Медсестра так и не вернулась в кабинет, но все равно говорить вслух не стоило. «Ты уверял меня, что всех их поймаешь собственными руками. К сожалению, я не тайный агент, я не умею стрелять и карате не владею». «Тогда заболтай его. Я позабочусь об остальных. Оставь мне компьютер». В глазах Ашета блеснул предостерегающий огонь. «И не думай так, Лукас. Он тоже кое-что умеет». Лукас закатил глаза. «Отлично. Телепат, убийца и, конечно же, вооружен. А я должен его заболтать». Но он уже принял меры, именно так, как Ашет когда-то ему объяснял, не надо думать ни о чем конкретном. Тишина. А главное, никакого страха. Ашет лишь лукаво улыбался, затем взял устройство и подсоединил его к своему допотопному телефону. Подождал, пока Лукас отойдет к двери, и снова окликнул его. Лукас обернулся, держась за ручку двери, а Ашет поднял большой палец. «Кстати, это женщина?» Камилла держалась кончиками пальцев за карниз в полуметре под подоконником. Под ней было 3 этажа пустоты. Она ждала, затаив дыхание, и вот. Из окна высунулся Лукас. «Рё Акютликс, почему он?» Вскоре после того, как Лу с Сашадом пришли в клинику, Камилла намеренно пропустила в протонацию информацию о своем присутствии. Так надеялась, что перехватит ее Фомальхиванин. Он тут же оставит Луса в относительно безопасном кабинете и пойдет проверять лично. Камилла хотела поговорить с ним наедине, и ее задумка казалась хорошим фокусом, чтобы этих двоих разделить. Ей даже в голову не приходило, что Фомальхиванин может послать вместо себя Луса. Про себя она ругала его, при этом замерев под покрытием невидимости. Надеялась, что сзади на одежде нет швов, и она полностью сливается со штукатуркой. Ей даже думать не хотелось, насколько неловкой будет эта встреча после стольких лет, если Лукас заметит, как она висит на фасаде, словно прилипшая голубь. Взгляд Лукаса прошелся по ней, и окно закрылось. Он не увидел. Камилла отпустила карниз, прыгнула на метр ниже, где был еще один карниз пошире, и яростно встряхнула пальцами. «Арю Акютликс, как мог Фомальхиванин так поступить? О чем он вообще думает? Ведь Лус не Глейварин. У него нет шансов против настоящего врага, его с легкостью могут убить». Но она начинала понимать, о чем думает Фомальхиванин. К сожалению. В тот короткий момент, когда Камилла ослабила информационную блокаду, он мог узнать о ней и ее отношениях с Лусом. Узнать куда больше, чем она могла подумать. Фомальхиванин понял, что она-то Луса обидеть не сможет, но также и то, что она ни за что в жизни не хочет с ним встречаться. Таким простым фокусом он избежал как битвы, так и разговора, причем элегантно и без насилия. Камилла тихо ругалась, но не собиралась сдаваться. Кабинеты приемные находились на 2-м этаже, на краю здания. Гливари пробежала по карнизу, перепрыгнула через угол дома и оказалась на подоконнике приемной. Подтолкнула себя левитацией, чтобы удержать равновесие. Ей хотелось заглянуть внутрь физически, пока Лус не вернулся, так как протонация была идеально очищена. И увидела Эдгара Хеллеси. В пустоте, скрытой за маскировочными пятнами, председатель Союза психотроников в лихорадочной спешке что-то подготавливал. В скромном полосатом костюме у него были все шансы производить достойное впечатление, но в таком случае ему не стоило ползать на коленях с катушкой каких-то проводов. Хеллеси забрался в куст неопределенного растения, офисного, которое занимало целый угол приемной, отвел мечевидные листья и подключил кабель к отверстию в стене. Затем вновь поднялся и начал кабель разматывать. Он ходил по периметру комнаты и прятал провод за спинки скамеек, чтобы его было сложнее заметить. Все это он сделал за 10, может, 15 секунд. Когда он пробежал мимо окна, Камиль поняла, что ошиблась. То, что он раскладывает, вовсе не кабель. Это лента Дрюэйна. Камиль замерла. Дрюэйн — вещество эзера-пространства, материал психотронных завес. Она знала, на что способен Дрюэйн, как он притягивает психическую энергию, как быстро умеет откачивать ее из мысли Глейварина, подобно тому, как обычный металл вбирает в себя тепло, и таким образом ингибировать экстрасенсорные способности. Куда ведет Дрюэйновый мост Хеллеси? Глейвари хорошенько присмотрелась. Отверстие находилось прямо у шахты лифта, на котором висела надпись «Не работает». И лифт действительно не работал, завис на верхнем этаже, потому что кто-то, кто же, вбил меж его дверьми клин. То есть этот сооруженный на скорую руку психотронный громоотвод явно спускается по шахте лифта куда-то вниз, на первый цокольный этаж или еще куда-то. Что Хеллеси делает? Это предательство? Это западня для Фомальхиванина? Не успела она начать раздумывать, каким образом Хеллеси собирается дотянуть свой провод до Ашеда, чтобы связать его и обезоружить, как председатель совета подошел к двери и просто ворвался в кабинет без стука. Камиля схватила за ближайший подоконник и свесилась ниже. Хоть она и была под защитой невидимости, ей не хватало смелости встать на него и вот так просто смотреть в приоткрытое окно, за которым находится лучший Глейварин в Солнечной системе. Потому она висела, зацепившись пальцами, и в кабинет лишь осторожно заглядывала. Но Ашот не посмотрел в ее сторону. Он сидел на кушетке со шлемом на голове, и ни Хеллеси, ни дрюэйновая лента не лишали его спокойствия. «Пока все в порядке. У тебя 2 минуты», — только и сказал он. Доктора или другого персонала ни следа, но это могло удивить Камиля меньше всего. Она поражалась, глядя, как Хеллеси с невероятной хладнокровностью и эффективностью разматывает ленту прямо перед Ашадом. Катушку он спрятал за кресло для осмотра и вытащил лишь конец кабеля с коннектором причудливой формы. Затем повернулся к аппаратному шкафу из блестящей стали, снабженному дисплеями, длинными рядами светодиодов и множеством других коннекторов. Хеллеси выбрал один из них и снял предохранитель. «Приготовься. Первый удар будет сильным». Ашед не ответил. Хеллеси выдернул коннектор. Звучала электронная сирена, прерывисто заверещала, но не успела она взвизгнуть и 2 раз, как Хеллеси вставил в розетку коннектор от своего кабеля. Прибор земных врачей соединился с инопланетным металлом. Лицо Ашеда под шлемом скривилось в агонии, но лишь на миг. Его диафрагма тут же заколыхалась от глубоких вдохов, и напряжение спало, хоть лицо и посерело от измождения. Хеллеси обезопасил коннектор и пробежал глазами по данным на дисплеях. «Неплохо. Запись идет, программа настраивается», — забормотал он. «Когда погаснут светодиоды, можешь попробовать. Но медленно». Председатель бросил ему на колени пульт и выбежал за дверь. Камиля перепрыгнула обратно к окну приемной. Здесь она увидела лишь спину Хеллеси в полосатом пиджаке, исчезающую на лестнице возле неработающего лифта. Он бежал на первый этаж. Что должен пробовать Фомальхиванин? Какая программа настраивается? Глейвари оттолкнулась и прыгнула в сад. воспользовалась левитацией и спустилась вдоль фасада прямо на землю. Что тут, черт возьми, происходит? Неужели Элси и правда удалось поставить ловушку так искусно, что Фомальхиванин позволил обмотать себя дрюином и ничего не заподозрил? Лучше выяснить это до разговора с ним. Самое слабое звено здесь — Элси. Клиника была окружена зеленью, здание в ряду вольно размещенных павильонов, где находились и другие офисы. Скрываться здесь было несложно, достаточно было забраться в кусты. Камелия перебежками двигалась вдоль стены к главному входу. Она сосредоточилась на Хелесе, который через несколько секунд должен был выйти из двери, и все же краем глаза заметила вспышки, мерцания внизу в траве. Взглянув прямо туда, Гливари чуть не упала. Струйки горящей лавы, полосы огня, алый свет под прохладной зеленью, дымящееся пламя, невыносимо пылающая энергия которого нарастает. И это лишь начало. Огненная река разлилась прямо перед ней и отрезала пути к отступлению. Камель видела, что придется ее преодолеть, если она намерена пройти ко входу и к своему потенциальному информатору. Но ей не хотелось. Масса энергии гремела под ее ногами, стремилась под землю, заставляла землю дрожать. Страшный поток сносил все на своем пути, вытягивал воздух из ее легких. Гливари вдруг вспомнила бурю под скоростной дорогой, панический страх, который ее сопровождал. Он вернулся. Она встряхнула головой, потерла глаза. Пара секунд, и иллюзия огня вдруг резко исчезла. Как будто кто-то ненадолго включил свет, а потом снова выключил. Реакютлекс, неужели у нее галлюцинации? Здесь только трава. Увядающая редкая трава общественного парка. Гниющая, влажная, много мха. Никаких потоков лавы. Камелия смело пошла дальше. Однако, когда она перешагивала через это место, ее пальцы слегка онемели. Нет, внизу все же что-то есть. Только это уже не похоже на реку, а скорее на сияющую нить, на золотую жилу. Внезапно в ее голове все сложилось. Внезапно она поняла, что это. «Сука, чертов акютлик, гуэр, гуэр», — бормотала она сквозь зубы, совсем как старая Йолтаул, пока, бросившись на колени, руками быстро раскапывала глину. Лента дрюина шла под землей неглубоко. Кто-то разрезал ножом дерн, сунул металл в щель и прикрыл это все травой, чтобы в глаза не бросалось. Никакой особой заботы. Видимо, это сделано ненадолго, может, на день. Общей неприметности больше всего поспособствовало гливаринское вмешательство. Но едва Камелли разгадала трюк, ленты стали видны совершенно отчетливо. Все пылающие нитки ауры вокруг. Лент было много. Судя по расстоянию, а также по традиции, она предполагала, что их 25. Словно лучи, они протягивались от здания до дальних углов участка. А ее? Или же солнце? Алтарь. Самый осинский из всех символов. Так вот что за сеть соткал Хелеси. Ее охватила ярость и ужас, но больше ярость. Хелеси как раз вышел из двери. Молниеносно прыгнув в пару раз, Камелия оказалась у него за спиной. В полной тишине она подобралась к нему вплотную и приложила два пальца ему к затылку. Его колени подкосились. Этот вид клейваринского удара парализует мышцы. Хелеси удержался на ногах, но пошевелиться не мог. Теперь не от его воли зависело, что делает тело. Решать будет она. Для него и себя она найдет какой-нибудь милый укромный уголок. А там сломает ему пару костей, если сам не запоет. «Поболтаем, дядюшка Эд», — сладко прошептала Камелия ему на ухо. Когда Лукас 10 минутами позже возвращался, перед его глазами стояла коварная улыбка Ашада. В кабинет он ворвался без стука. Фомальхиванина он застиг ровно в том же положении, в каком оставил, сидящим на кушетке со шлемом на голове. Медсестры в кабинете не было. «Отлично!» — Лукас сжал зубы и подошел к нему. «Ашад, там никого не было!» «Я знаю. Она пошла другим путем, благодаря тому, что там был ты. Глянь сюда!» Фомальхиванин подал ему дисплей. Лукас рассматривал красные точки. «Их 5?» «Они заняли позиции. «Скоро начнется». Ашет отложил компьютер и поймал Лукаса за руку. «Сядь!» — резко приказал он. Его ногти вцепились в предплечье Лукаса, словно щипцы для орехов. Ослушаться было нельзя. Лукас упал на кушетку. «Ты что творишь?» — заворчал он. Всеми силами Лукас пытался разжать пальцы Ашеда и убрать его когти от своей бедной плоти, но фамальхиванин держал его крепко. «Нет времени припираться», — сообщил он. «Ты наденешь эту штуку, их это запутает, а я с ними покончу, раньше, чем они нас убьют». «Чего? Ты больной? Все это действо с самого начала...» «Лукас, пожалуйста, делай, что я говорю. Злись на здоровье, главное, не снимай». Ашет отпустил его руку, стянул шлем и молниеносно перенес его на голову Лукаса. Автоматические датчики мгновенно встали на свои места. Запись беспрерывно продолжалась. «Подожди, это бессмыслица», — выпалил Лукас и начал подниматься. «Если они телепаты, ты все равно не убедишь их, что...» Руки фамальхиванина упали на плечи Лукаса, а когти вновь впились до предела. Лукас ловил ртом воздух. Ему показалось, что этот опасный безумец только что разорвал ему все сухожилия в плечах, шее и вокруг них. «Я знаю, что делаю», — заговорил Ашет. «Мне нужно от тебя лишь немного доверия, на несколько минут. Попробуй его в себе раздобыть. Ведь если ты снимешь шлем, меня тут же поймают». Он отвернулся, в два прыжка оказался у двери и исчез. Лукас сжимал зубы. Если Ашет ведет себя так бесцеремонно, должно быть, он адски нервничает. Разумнее всего было бы сдернуть датчики с головы и рвать когти. Рациональное решение с его точки зрения. Чутье подсказывало ему именно это. Все атавистические инстинкты были согласны, особенно инстинкт самосохранения. Вместо этого Лукас взял компьютер и посмотрел на карту. И все они заняли стратегические позиции в окрестностях здания. Один из них уже почти внутри. В другой ситуации Лукас никогда бы не стал терпеливо сидеть. Но разве есть другие варианты? Если он устроит шумиху или если остановит запись и побежит за Ашедом, добьется ли он чего-нибудь? Едва ли, потому что прежде всего он его даже не найдет. Он не сможет за ним следить. Более того, не сможет его даже увидеть. Не побежит за ним по лестнице, уж тем более не сможет помочь ему в схватке. Кроме того, он нарушит его план, предупредив приближающихся агрессоров, и повысит уровень опасности, в которой фамальхиванин и так находится. Лукас все это взвесил, кисло потер синяки на шее и отложил героизм на потом. Его мучила невероятная усталость. С любой слабостью он привык бороться, но сейчас чувствовал себя словно водяной матрас на доске с гвоздями. Он почти чувствовал, как сила покидает его сквозь сотню маленьких щелочек, брызгая во все стороны, как утекает по невидимым дорожкам и впитывается в пересохшую землю. Что такого в гвоздях? Может, он мог бы прилечь, положить голову хоть на минуту? Пусть запись идет. Он все равно думал до этого, что было бы неплохо проверить, что сейчас происходит внутри собственного черепа. Когда микрот со снимком попадет ему в руки, он полюбуется, как его болезнь процветает в голове, после чего все уладит. Разве это теперь важно? Усталость вдруг сделалась страшной, парализующей. Лукас бессильно обрушился на кушетку. Причины понятны: недосыпание вчера, длительный стресс, нервы, потрепанные постоянно возвращающейся болью. Он все для себя обосновал. Затем разрешил себе закрыть глаза всего лишь на секунду, а потом его засосало. Темнота.